Глава 15. С наступлением холодов в столице Османской империи вновь начались беспорядки. Не проходило дня, чтобы янычары и ямайки не давали почувствовать правительству его бессилие. В городе свирепствовали пожары, которым сопутствовали неизбежные грабежи. Пьяные солдаты, окончательно решившие, что их своеволию нет преграды, разгуливали по улицам, не давая никому прохода. То тут, то там вспыхивали ссоры и драки. Каждый, особенно дурной, слух многократно усиливался и вызывал у горожан панику. Чем ниже падал авторитет султана Мустафы IV, великого визиря и столичного кабинета, тем больше усиливалось влияние Мустафы Паши Байрактара. Постепенно Рущук становился военным и политическим центром Турции. Созданный Рущукским Аяном тайный кружок объединил сторонников свергнутого султана Селима. В столице ходили слухи о том, что вскоре терпение Байрактара лопнет, и он ликвидирует анархию в Стамбуле и в армии, ибо анархия грозила военным поражением, а военное поражение ущемляло его материальные интересы. Как нередко бывало в этом случае, патриотизм подданного Османской империи сочетался с желанием сохранить, а то и приумножить свое богатство. Вот-вот столичную жизнь должен был закрутить вихрь новых событий, сметающих все на своем пути. В эти тревожные дни Айша и Фериде все больше времени проводили в гареме Ахмеда Эфенди вместе с его наложницами. Айнур был искренне рад, что сестра и служанка находятся под защитой. Он сошел бы с ума, оставляя Айшу дома одну, а нанять надежную охрану ему пока что было не по карману. Айша тоже радовалась. Она находилась в доме своего любимого, пусть они и были лишены возможности видеться. В один из ненастных осенних дней Ахмед Эфенди позвал сына к себе. Хотя в комнате стоял мангал, мужчины не снимали отороченных мехом богато вышитых кафтанов. Энвер отметил, что отец по-прежнему выглядит уверенным в себе человеком. Похоже, ему не были знакомы, не бьющая наотмашь трагедия, не сбивающая с ног разочарование. Сбежавшую наложницу так и не нашли, но, казалось, Ахмед Эфенди уже позабыл о ней. «Садись», — сказал он сыну, — «у меня важное сообщение». Энвер кивнул. Он опасался, не собирается ли отец, вопреки своим словам, подыскать ему невесту, и все больше склонялся к тому, чтобы заговорить об Айше. Этот отчаянный с его точки зрения шаг на самом деле был исполнен величайшей надежды. Однако речь зашла о политике. Из Рущука в Стамбул прибыл Мустафа Паша Байрактар, якобы для того, чтобы повидаться с семьей. Немногие знают, что он привез письмо к видным сановникам, дабы завести сторонников во дворце, а через них завоевать доверие султана Мустафы. Чего он хочет? Думаю, Байрактар добивается, чтобы султан вызвал его с войсками в Стамбул. Якобы в его лице трон получит надежную опору. А на самом деле? Ахмед Эфенди повертел в пальцах перо. Кто знает. Доверие падишаха — ценная вещь. С ее помощью можно творить что угодно. Вернуть власть султана Селима в том числе. Прежние взгляды Байрактара сослужили ему хорошую службу. Его никто не заподозрит в измене. Между тем он понимает, что надо что-то делать. Положение на фронте критическое. Военная реформа назрела. Литье пушек, изготовление ружей и мечей, производство снаряжения, искусство маневрирования на поле боя — в этом мы отстали от Европы, по крайней мере, на полтора столетия. Военные неудачи могут стоить трона любому султану. Власть, как женская вуаль, может легко выскользнуть из рук. Турции необходимо сильное правительство. По сути, хозяевами столицы сейчас являются ямаки и янычары во главе с Кабакчи. Они будут верны Мустафе IV до тех пор, пока он удовлетворяет их прихоти, но не более того. «Но прежде вы были на стороне ныне царствующего султана», — растерянно произнес Энвер, и Ахмед Эфенди осклабился. «Я всегда на стороне силы. Байрактар так Байрактар. Он метит на пост великого визиря. Пусть будет так. Каждый новый переворот — это волна, которую нужно одолеть, чтобы плыть дальше. А еще, когда она схлынет, обнажается дно с сокровищами. Надо успеть их подбирать». Услышав эти слова, Энвер вновь подумал о чернильнице, принадлежавшей Юсуфу Хамиду Эфенди. «Откуда вам все это известно?» «От моих людей», — жестко произнес Ахмед Эфенди, и Энвер понял, что отец никогда не откроется перед ним до конца. Он решил сменить тему. «Я вновь хочу поговорить с вами о своей женитьбе». К удивлению Энвера отец тотчас откликнулся. «Я тоже». Молодой человек напряженно ждал. Он знал, что услышит нечто неожиданное и плохое. «Послезавтра идем на смотрины. Я подыскал тебе невесту». Энвер буквально взвился с места. «Но вы говорили, что мне рано жениться». Обстоятельства жизни меняются, как ветер. Отец девушки – чиновник императорского дивана. От таких партий никто не отказывается». Веско произнес Ахмед Эфенди и, видя смятение сына, добавил: «Не беспокойся, девушка красива. А еще она здорова, скромна и трудолюбива. У нее покладистый характер. Она обладает всем, что приличествует знатной турчанке». Энвер подумал об Айше, и ее глаза газели, блеск которых смягчался тяжелыми веками и полуопущенными длинными ресницами. Вспомнил ее растерянность и мягкое движение губ навстречу его губам. Отчаяние боролось в нем с надеждой, а привычка повиноваться отцу постепенно вытеснялась решимостью. Наконец, из глубины его души вырвался крик: «Я не могу!» Ахмед Эфенди впился в сына холодным взглядом. «Почему?» «Потому что мне нравится другая девушка. Я уже говорил об этом». «Но ты не сказал, кто она и из какой семьи». «Это не важно. Я согласен взять в жены только ее». «Послушай», — непреклонным тоном произнес Ахмед Эфенди. «Я обещал Хусейну Раджабу Эфенди, что мы придем. День назначен. Пока это не обручение, а только смотрины. Между помолвкой и женитьбой может пройти много времени». Поняв, что если он не вырвется сейчас, потом ему будет еще труднее разомкнуть невидимые цепи, Энвер закусил и дело. «Я никуда не пойду». Ахмед Эфенди поддался вперед. Его лицо изменилось. Сейчас он как никогда выглядел человеком, способным на разрушение и не привыкшим к поражениям. «Что ты сказал? Ты понимаешь, что будет, если мы нанесем оскорбление такому человеку?» Энвер понимал. Имперская иерархия была каркасом, казалось, существовавшим от века, а власть отца в семье — гранитной глыбой, сдвинуть которую не под силу даже титану. Молодой человек подумал о том, как сложно жить в мире, созданном людьми, жаждущими богатства и власти, тому, кто желает самых простых вещей. Он был бессилен исправить ситуацию и сделать все по-своему, и знал, что за это последует расплата. Уговорить Айш сбежать? Но куда? В какое-нибудь провинциальное захолустье? Бросить ее в пучину суровой жизни, навсегда лишиться возможности занимать должность при дворе? Энвер знал, что отец его не простит. И потом таким поступком он оскорбит Айнура, чье положение без того достаточно сомнительно. В условленный день Ахмед Эфенди с Энвером вышли на улицу. Холодный воздух был пропитан запахом дыма и сосен. Легко кружились снежинки и, падая на мостовую, тут же таяли. Порой в разрывах тяжелых туч мелькало чистое небо, и тогда воды пролива слегка поблескивали под тусклым зимним солнцем. Поднялся ветер, и на балконах хлопало никак не могущее просохнуть в сырости белье. Одетый в парадный кафтан Энвер казался погруженным в себя. Где-то выступали в поход армии, кочевники гнали свои стада, государственные мужи решали судьбы империи. Что бы ни случилось, жизнь продолжалась, и только внутри него что-то будто остановилось, умерло. Хусейн Раджаб Эфенди жил в окруженном кованой оградой роскошном канаке, где были огромные ковры причудливых расцветок, вазы из китайского фарфора, обитые великолепными тканями диваны. Чиновник такого уровня мог и не скрывать своего богатства. Кроме того, Хусейн Эфенди был еще и хаджи, имеющим право носить зеленый тюрбан. Он церемонно приветствовал гостей, и они ответили тем же. Много раз были произнесены слова по велению Аллаха и по слову пророка Мухаммеда. Жена Хусейна Эфенди была обычной незаметной женщиной, теряющейся среди окружавшего ее блеска. А что касается дочери... Возможно, юная Фатима грациозно двигалась, обладала мягкими манерами, искусно варила и подавала кофе. Также очень может быть, что ее тканый пояс выгодно подчеркивал тонкую талию и округлые бедра, а ее груди были подобны плодам граната. Однако Энвер все равно не мог забыть самые восхитительные в мире глаза — глаза Айши, словно вобравшие в себя всю выразительность наполовину скрытого вуалью лица. Пожатие ее тонких белых пальчиков, кончики которых были окрашены хной. Пока Ахмед Эфенди о чем-то беседовал с хозяином дома, Энвер молчал, разглядывая желтые, шитые золотыми нитями бабуши Хусейна Эфенди. Принесенные женщинами сладости казались ему приторными и липкими, а от этой показной роскоши рябило в глазах. Тем не менее, Ахмед Эфенди решил, что сын вел себя вполне вежливо и достойно. В таких ситуациях молодежи не пристало разговаривать, все решают старшие. В любой турецкой семье отец осуществляет связи домочадцев с внешним миром и руководит их помыслами. «Отличная партия! «И девушка хороша», — вновь заявил Ахмед и Фенди, когда они простились с хозяевами, вышли из дома и пошли по улице. «Но я мечтаю не о ней», — упрямо повторил Энвер. «Пойми», — раздраженно произнес отец, — «в жизни мужчины не бывает одной женщины. Их всегда много». «Когда говорят, что какая-то девушка будто луна между звезд, это всего лишь поэзия. Не надо впускать никого в свое сердце. Внутренние силы понадобятся тебе для других дел». «В этом смысле я не власти над собой», — прошептал молодой человек. Ахмед и Фенди остановился. «Кто та таинственная красавица, что так сильно тебя заворожила? Может, ты, наконец, ее назовешь?» Энвер знал, почему ему так трудно произнести это имя. Оно жило в его сердце, оно принадлежало ему. Он грел его там, лелеял и нежил, и все-таки надо было решиться. «Это сестра Айнура, Айша». «Айша!» — повторил Ахмед и Фенди столь пренебрежительным тоном, что Энвер вздрогнул. «Где ты встречался с ней?» «Я видел ее два раза», — солгал Энвер, — «когда меня ранили и когда я забирал ее, чтобы увезти в загородный дом». «И этого оказалось достаточно», — с холодной усмешкой произнес отец. «Да». «Тебе надо ее забыть», — заявил Ахмед Эфенди после недолгой паузы. «Почему? Если тебе непонятно, я объясню. Эта девушка и ее брат запятнаны казнью их отца и конфискацией имущества». «Но они ни в чем не виноваты», — воскликнул Энвер. «Я не говорю, что они виноваты». Ахмед Эфенди немного смягчил тон, но свершившегося уже не исправить. «Дочь покойного Юсуфа Хамида Эфенди может выйти замуж за какого-нибудь торговца, ремесленника, но никак не за человека, который служит во дворце». «Но она благородного происхождения». «Теперь уже нет». Энвер недоверчиво покачал головой. «Такие вещи не меняются». «Меняется все, и человеческая память услужливо хранит эти перемены. Клеймо поставлено, и от него не избавиться». «Но вы покровительствуете ее брату». «Покровительствовать не значит желать породниться. Но это несправедливо», — вырвалось у Энвера. «Мы не командуем справедливостью. Судьба свергает даже султанов. В обществе, где страх и зависть цветут пышным цветом, мы не можем ничего выбирать». Выслушав отца, молодой человек с горечью подумал о том, что общей массой османам удалось завоевать огромные пространства, сделаться пастухами гигантского покорного стада. Но в душе каждый из них так и остался одиноким, боящимся показать свои чувства, вымолвить неосторожное слово. А еще Энвер сказал себе, что дабы испытать счастье или несчастье, не нужно становиться султаном или опускаться до самых низов, потому что предначертанное настигнет тебя везде и всегда. Айша явилась в гарем, раскрасневшаяся от холода, оживленная и нарядная. Несмотря на стесненное материальное положение, Айнур не отказывал сестре в красивой одежде. К тому же она сама немного зарабатывала заказами. Она скинула короткий кафтанчик, и под ним обнаружилось платье цвета граната, обшитое розовой атласной лентой с боковыми разрезами, позволявшими видеть такого же цвета шальвары нежной тафты, из-под которых, как и было положено, выглядывали лишь самые кончики туфелек. В низком вырезе энтари виднелась сорочка ослепительно-белого муслина, а голову девушки украшала обшитая цехинами шапочка. Когда Айша сняла вуаль, ее волосы, заплетенные во множество мелких косичек, рассыпались по плечам. Обе оставшиеся в гареме наложницы Ахмеда и Фенди выразили горячее одобрение ее наряду. После чего Билгин позвала служанок, чтобы они подали угощение, а Зейнаб, как всегда, приготовилась сообщить новости. Сплетни были ее страстью, тем более в последнее время она постоянно пребывала в хорошем настроении. Хаким подтвердил, что беременность протекает нормально, а повитуха сказала, что, судя по некоторым признакам, наложница Ахмеда Эфенди носит мальчика. Господин снисходил до того, что разговаривал с Зейнаб и, зная о ее положении, не слишком докучал плотскими утехами. «Я слышала, Ахмед Эфенди нашел невесту для своего сына», — черкешенка произнесла эту фразу озабоченным тоном. «Если в гареме появится кто-то, имеющий статус жены, ее положение госпожи будет поставлено под сомнение. Зейнаб могла подмешать вызывающее выкидыш средства в чай иноземки Гюльбахар, но вредить турчанке она бы вряд ли посмела». Рука Айши, взявшая с подноса кусок сладкой запеканки с инжиром и шафраном, замерла на полпути. «Откуда тебе известно?» «Господин проговорился», — сказал девушка из очень знатной и богатой семьи, — неохотно ответила Зейнаб. «И скоро свадьба», — Айша старалась, чтобы голос не дрожал. «Не знаю. В этом деле главное — сговориться, а с заключением брака можно и подождать. Он вроде бы не хотел женить сына». Зейнаб состроила гримаску. «Может, и не хотел, пока не подвернулось что-то очень стоящее». «Согласится ли он?» Айша задала вопрос, в ответе на который заключалась ее судьба. Безупречно дугообразные брови Зейнаб поползли вверх. «А сможет ли он пойти против воли отца?» Более веский аргумент было сложно придумать, тем более Айша знала, что мужской разум, в отличие от женского, подчинен решению совсем иных целей, что человеческое сердце может быть смято беспощадным ударом условностей и предрассудков. Быстро развязав небольшой бархатный мешочек, Зейнаб высыпала на мангал какой-то порошок. Раздался треск и взвился ароматный дым. «От грусти!» – беспечно промолвила Черкешенко. Однако Айша не оставляла печаль, так хорошо известная ей с момента гибели отца. Стараясь отвлечься от горьких мыслей, она спросила, «А что Гюльбахар?» «Ее не поймали. Ибрагим сказал, что в Стамбуле страшная неразбериха, поэтому Гюльбахар с ее парнем удалось ускользнуть». «Ты уверена в том, что она уехала не одна?» Глаза Зейна покруглились. «Конечно! Я видела красивого молодого грузина, который глазел на нее». Ибрагим позволил Гюльбахар поговорить с отечественниками, а сейчас наверняка кусает себе локти. «Ты никому не расскажешь», — промолвила Айша, и Зейнаб с притворной обиженностью заявила. «Конечно, нет», — а после добавила. «Пусть мерзнет в какой-нибудь горной хижине и гнет спину на свекров. Она еще вспомнит, как жила в гареме». Возвращаясь домой вместе с Фериде, Айша изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать, и все же ветер сдувал с ее щек предательские слезинки. Ей казалось, что вокруг нее растет холодная пустота. Она верила в то, что со стороны Энвера это не было предательством. Это так сложились обстоятельства, но ей не становилось легче от этого. Вечером, когда вернулся Айнур, и Айша подала ему чашечку, над которой вился ароматный кофейный пар, с ее уст сорвались слова. «Я больше никогда не переступлю порога гарема Ахмеда Эфенди». Молодой человек поднял глаза на сестру. «Но тебе нравилось общаться с его наложницами». «Дело не в них. Отец нашел Энверу невесту». «Вот оно что!» — протянул Айнур и умолк. До сего времени он не боялся за Айши, но что будет теперь? Что ему придется чувствовать, на целый день оставляя сестру и служанку одних в доме, когда по улицам разгуливают пьяные янычары? «Я не пойду туда», — повторила Айша, словно прочитав его мысли. «А если в дом ворвутся солдаты?» «Я хорошо запру двери, и мы с Фериды не станем никуда выходить. В гареме Ахмеда Эфенди я буду чувствовать себя двусмысленно». «Я понимаю, Энвера», — сказал Айнур. «Наверняка он просто не мог пойти против отца. Ведь так же случилось бы и со мной. Просто оставшись одним, мы с тобой поневоле оказались предоставленными сами себе». Молодой человек подумал о том, как отнесся бы Юсуф Хамид Эфенди к его связи с Ханнар, с чужой, да к тому же беглой наложницей, простой курдянкой. Он впал бы в гнев и немедленно наложил на все это мыслимые и немыслимые запреты. Теперь Айнур окончательно осознал, что, несмотря на видимую свободу, они с Айшей находятся за бортом корабля, плывущего в счастливое будущее.